«Вот сука», – пробормотал он, – «вы издеваетесь. Даже такого поверхностного изучения хватило, чтобы понять, что перед ним сейчас стоит самый настоящий принтер». «Принтер», – возмущенно прокричал Рон, – «неужели этим ублюдкам с верхних уровней тяжело было выбросить сломавшийся генератор?» Рон понажимал на разные кнопки, сам не зная почему. Внезапно принтер громко затрещал, а затем выдал лист бумаги. Видимо, этот лист застрял в недрах устройства, а мародеры до него не добрались, выдернув самые ценные части. На листе готическим шрифтом была напечатана опись имущества некоего М. Титуса, казненного в 691 части 597 М40 года. Записали все с точностью до туалетной бумаги, обнаруженной в санузле. Список был неполный, явно были еще страницы. «Очень, твою мать, полезно», – пробормотал Рон, окидывая взглядом свалку, которую представляет собой его цистерна. «Да, это его цистерна, он здесь полноправный хозяин, поэтому не будет терпеть тут эту груду мусора». Первым делом он решил избавиться от тел мутантов, которые уже начали попахивать. «Эваниска», – взмахнул палочкой Рон, направив ее в конце на ближайший труп. Безголовый труп буквально исчез. «Это будет долгая работа». После 300-го с чем-то применения заклинания, Рон устало присел на край кровати. «Нужен план работ», – произнес он, – «определить самые важные направления, порядок расчистки места и восстановления хлама, и с едой. С едой надо разобраться в первую очередь». В воспоминаниях двуглавого Агина были сведения, что мутанты жрут трупы, батончики из трупной муки, которые так или иначе оказываются в подулье. В легендах существует мясо Гракса, но это мясо сам Агин употреблял всего лишь один раз в жизни, так как штука очень дорогая и редко доходит до нижних уровней. И то он допускал мысль, что его обманули и подсунули хорошо приготовленную человечину. Вообще, жители нижних уровней, которые не мутанты, всю свою жизнь питаются батончиками из трупной муки. Агин неоднократно слышал слухи, будто эти батончики производят из всех видов доступного биологического материала, из сухожилий, костей, органов и требухи, в том числе и из людских трупов. Рон людей жрать не собирался, но если совсем прижмет, то вполне готов был перейти на батончики. Ведь это всего лишь слухи, ведь правда, так или иначе, но риск съесть человечину в батончике из трупной муки был не выше, чем съесть ее же в колбасе в родном мире, ну или, слегка выше. Рон встал с кровати и направился к хибаре, где видел эти самые батончики. Увидев впервые, он не смог их опознать, так как в тот момент это почему-то не вызвало нужных ассоциаций для проявления образов памяти Агина. Рон пощупал один батончик, лежащий в металлическом ящике на полу хибары. Сухой, твердый, но пальцами ломается. Чисто физиологически отторжение не вызывает, а по воспоминаниям Агина, не имеет вкуса и запаха. Как вариант для основного питания сойдет. Рон все же обнюхал брикет на предмет трупной вони, но не почувствовал абсолютно ничего. Действительно, запаха нет. Выйдя наружу, Рон вернулся к своему полигону. Сеть требовала замены и усиления, так как серьезные объекты таким образом не восстановишь. На свалке Рон начал перебирать различные металлические предметы. Медь откладывал отдельно, а неопознанные металлы складировал в приспособленный для этого металлический ящик объемом в 2 фута кубического. Соорудив испытательный стенд, Рон прикрепил к каждому образцу металла по медной петле, прикрепленной к пластиковому стакану. Обычного пластика тут вокруг навалом, поэтому он не опасался остаться без посуды. «Фульгур!» – взмахнул Рон палочкой, направив ее на статуэтку из черного материала. В статуэтку ударил неслабый разряд молнии. Как он и ожидал, пластик кружки не расплавился. Со статуэткой так все было понятно, молния отразилась от материала и ударила в бетон. Следующий разряд молнии ударил в слегка сиреневого цвета рукоять от неизвестного механизма. Кружку практически сразу расплавило и подожгло. «Бинго!» – констатировал Рон. Сиреневого металла на свалке было много, но максимальная удача Рона настигла тогда, когда он обнаружил целый каркас от неизвестного назначения изделия, выполненный из этого металла. Этот самый каркас являлся частью одной из хибар и представлял из себя со всех сторон дырявую квадратную емкость 3 на 3 ярда 2. Выдернув эту емкость из хибары, Рон поставил ее на полигоне. Почесав затылок, он осмотрел все приборы, которые мало-мальски походили на электрогенераторы. Выбрав один прибор, имеющий несколько десятков обрубленных проводов на внешней обшивке, Рон переместил его в емкость и, нервно вздохнув, произнес репаро Максима. Вспышка, оглушительный звуковой удар. Рон ощупал себя, вроде без повреждений. Заглянув внутрь новой испытательной коробки, он обнаружил подпалину на стенке экрана и совершенно непонятный механизм. Плохо, когда разница 40 тысяч лет, философски отметил Рон. Надписи ничего Рону не говорили, самым понятным был тумблер ВКЛ Выкл. Пожав плечами, он переместил механизм к стенке дома. Со временем разберется. Не удивлюсь ни хрена, если эта штука нужна для заправки картриджей принтера. Ха-ха, усмехнулся Рон печально. Хорошенько подумав, Рон дошел до мысли, что источники энергии у него уже есть. Даже более того, они лежат буквально под ногами. Лазганы, вашу мамашу, осенила Рона. Энергоячейки для лазерных винтовок имеют потрясающую емкость. Перезаряжаемые вообще являются ответом на все энергетические вопросы. Рон улыбнулся. Жизнь теперь точно наладится. Из мусора были извлечены десятки разбитых ламп, светильников, а также всякой бытовой электроники, ну или того, что за это принял Рон. С надежной электрозащитой Рон работал увереннее. Восстановил что-то похожее на кофемашину, прибор для протирки оптики, непонятный прибор с гнездом аккурат под батарею лазгана, что-то вроде аудиосистемы, громкоговоритель, а также кучу вещей, предназначение которых он даже не представлял. Главная сложность в этом деле, по раздолбанным и затертым корпусам сложно даже предположить предназначение изделия. Рону определенно нравилось текущее проявление заклинания репаро. Это не родной мир, где без недостающих деталей практически невозможно починить предмет. И если бы не смертельно опасные молнии, это было бы идеальное заклинание. Последними на сегодня Рон починил и почистил постельные принадлежности. Удалось даже восстановить пару обыкновенных подушек, наполненных синтетическим материалом. Подушки он неожиданно обнаружил в самой убогой халупе, что его очень порадовало. К сожалению, матраса обнаружить не удалось, поэтому спать ему сегодня придется на 5 слоях синтетических одеял. Рон перед сном перекусил половиной ирп и завалился спать. Его порадовало, что об этом месте никто не знает и опасаться незваных гостей не нужно. С этими мыслями он уснул. В одном из десятков тысяч технических коридоров города Улья, уродливое существо с изъеденной кислотой кожей, наткнулось на многочисленные пласталевые шипы, которыми был усеян один из тоннелей. Вытянутый нос существа, отдаленно напоминающего человека, понюхал воздух и фыркнул. Глава 4. Надежда – первый шаг на пути к разочарованию. Поганый мордридов ублюдок, выругался Рон, отдернув руку от вполне узнаваемого предмета, стоящего посреди полигона. Ах, как же больно, сука. Руку его поразило статическим электричеством, удержанным поверхностью станка неизвестного назначения. Почесав руку, Рон осторожно подошел к станку. Как всегда, непонятно, на управляющей панели сокращенные слова, что-то вроде «Инс», «ВКЛ Выкл», «Мод», «1-2-3», «Синхр», а на самом станке видны надписи из разряда «Опасная зона», «Респиратор» и т.д. Рону сразу стало ясно, что это не станок по производству картриджей для принтера, поэтому он отнесся к нему со всей осторожностью. Как он разобрался, эта штука работала от прямого питания от генератора, но предусмотрено было также питание от стандартной энергоячейки. То есть работать эта штука у Рона будет. Осталось только понять, как, почему никто не хранит инструкции рядом со станками. В сердцах вопросил Рон у потолка цистерны. Мне срочно нужны мозги. Из памяти Агина, Рон знал, что существует целая секта, помешанная на технологиях древности, именуемая Adeptus Mechanicus. Пусть самые ярые представители их большей частью железяки с вкраплениями органики, но мозги у них преимущественно органические, поэтому классическая схема с Лигелиминс должна сработать. Агин ничего толкового про этих типов не знал, но даже на основе того, что ему было известно, Рон сделал весьма далеко идущие выводы. Мозги хотя бы техномеханика откроют ему базовое техническое образование и понимание работы многих механизмов. А если верить воспоминаниям Агина, Adeptus Mechanicus может все. Лазерные винтовки, которыми были вооружены мутанты, производство этого мира, а не реликты прошлого. Их производят на этой планете, причем достаточно массово, раз какое-то количество оседает на руках бандитов и мутантов. Технологическую базу, необходимую для массового производства лазерных винтовок, Рон даже в голове представить не мог. Пока что, оставив заготовленные для магического ремонта обломки в покое, Рон начал работать над снаряжением. Листы пластиковой стали оказались более перспективными для создания брони, причем более перспективными, чем все, с чем Рон встречался до этого. Взяв заранее заготовленные тонкие листы пластали, он начал чертить руны прочности, отвечающие за увеличение плотности кристаллической решетки. Щедро облив несколько из них собственной кровью, он активировал руны потоком магии, из-за чего неожиданно отлетел в противоположную стенку цистерны, сломав и вывихнув себе левую руку и ногу. «Ааха, сука!» Попытался он пошевелить левой рукой. Вулнера Санентур, кости руки с щелчком становились на место, а открытые переломы срастались прямо на глазах. В это время Рон орал от боли. Может, заклинание и стало более эффективным, но не более деликатным. Смесь адского зудяще-болящего ощущения длилась считанные секунды, но Рон за это время зарекся ломать себе хоть что-либо. А ведь впереди есть еще и сломанное левое бедро. «Сука, сука, а-а-а!» – орал Рон, пока нога возвращалась обратно в нормальное положение. «А-а-а!» Через десяток минут он смог подняться на ноги. Голова кружилась, хотелось пить. Он, сильно покачиваясь, доковылял до исходного положения, использовал агуаменти и наполнил стаканчик холодной водой. С наслаждением выпив жидкость, он швырнул стаканчик подальше. Опомнившись, он использовал на себе диагностическое заклинание. Результаты показали трещину в четвертом ребре, ушиб внутренних органов и легкое сотрясение мозга. Глубоко вдохнув, он выдал: «Вулнера Санентур, трещина в ребре исцелилась без особых ощущений. Вулнера Санентур, Вулнера Санентур, селезенка и левая почка пришли в порядок. Вулнера Санентур, в голове прояснилось, дезориентация пропала бесследно. Ух, чтоб тебя!» – пробормотал он, подходя к исследуемой пластали. Цвет металла сменился с блестящего серебристого на матовый черный. Взяв одну из пластин, Рон прислонил ее к стене цистерны и отошел на 50 ярдов. Прицеливание из стаб-винтовки, коррекция прицеливания по рекомендации прицельного устройства, выстрел. Спецбоеприпас разорвался на поверхности пластинки, отшвырнув ее куда-то за хибары. Рон нашел пластину и начал изучать ее. Небольшие вмятинки свидетельствовали о том, что эта пластина охренительно прочная, причем прочнее обычной в десятки раз. Ожидаемо, так как его способности значительно улучшились в этой вселенной. Без станков Рон ничего толкового и качественного тут не соберет, поэтому решил задачу просто, продел через угловые круглые отверстия в пластинах ремни, соорудив примитивную кирасу. Со шлемом поступил проще, с помощью одного строительного заклинания придал пластине форму шлема. Облив новый шлем кровью, Рон привязал себя к крепкому на вид столбу, навел палочку на шлем и выпустил сырую магию. Дернуло сильно, но ремни выдержали. То есть, как и в случае с репаро, сила отклика зависит от количества материала, который Рон собирается преобразовать. К внутренней поверхности шлема Рон приклеил слой шумоизолирующего покрытия, обнаруженного на свалке. Амортизирующие свойства у него хорошие, поэтому его не должно оглушить ударом дубинки, как в прошлый раз. В таком виде, в полевой форме ГДР, с откровенно техноварварским бронированием, с идеально новым лазганом, Рон направился на поиски языков. Отодвинув массивную бетонную плиту, Рон вышел из цистерны и запер за собой дверь. Далее, руководствуясь памятью Агина, направился по пути на верхние уровни. Идти было легко, так как информация о территориальном распределении устаревает медленно, а значит, Рон был предупрежден о возможных опасностях. Да и вообще, дезиллюминационные чары прекрасно маскировали от людей. Пусть Рон видел все будто в золотом фильтре, зато остальные его не видели, но слышали, из-за чего иногда приходилось разуваться, так как ГДРовские берцы очень громкие. Но кое-чего память Агина не содержала. Того, что тайный проход мимо полицейского блокпоста залили бетоном и путь наверх, из известных Рону, только один, через блокпост. Блокпост представлял из себя бетонное укрепление, построенное перед мощными гермоворотами, преграждающими путь на большую ступенчатую лестницу. Плохо. С полицейскими договориться будет сложно. Можно было бы попытаться проскользнуть, но это гиблая затея. Специальные сервочерепа, парящие вокруг блокпоста, видят не только в оптическом спектре, но и в инфракрасном, электромагнитном и ультразвуковом спектрах. Через них обычными методами не пройти, если только. Рон извлек из торбы свиток с заклинанием невидимости. Спрятавшись в тупике одного из тоннелей, он приложил свиток к груди и произнес слова-активаторы. Дезиллюминационные чары слетели, Взамен Чеворон исчез, даже сам себя не видел. Уверенно зашагав к блокпосту, он решил для себя, что если его каким-то образом обнаружат, будет убивать без жалости и пощады. Жизнь дороже. Вопреки опасениям, сервочерепа спокойно летали мимо, не подавая признаков тревоги. Рон проскользнул мимо охраны, быстро взбежав по ступеням. Наверху даже воздух немного другой. Видимо, система подачи воздуха отдельная. Нижние уровни не представляли из себя ничего необычного. Те же тоннели, жилые цистерны, огромные атриумы и строения, из чего попало, но все же построенные несколько аккуратнее. В отличие от традиционно пустых тоннелей под улья, здесь сновали толпы людей, нормальных, без лишних голов, рук, наростов и хвостов. Все как один они были бледны, ослаблены и усталы. Рон знал, что это все 16-часовые рабочие смены на токсичных и травмоопасных заводах по производству всего, что может понадобиться верхним уровням. Солнца нет, вместо еды батончики из трупного праха, на личную жизнь отводится только один день в две недели и праздничные дни. Праздничных дней мало, во время этих праздничных дней выходных не бывает, лишь сокращают длительность смены на 25%. Исключение – день Вознесения Императора, тогда полные сутки длится отдых, который жителям улья нужно полностью посвятить семье, участию в религиозных ритуалах и зачатию детей. Религия здесь диктует строгий устав абсолютно во всех аспектах жизни человека, что Рону решительно не нравилось. Он и так святош не особо привечал, но тут они совсем обнаглели, влезая даже в самые интимные моменты личной жизни людей. Впрочем, со своей правдой Рон к ним лезть не будет. Хотелось бы, конечно, все изменить, но надо понимать, что на планете проживает несколько десятков миллиардов людей, и это только официальные данные, на деле может и больше. Кто такой Рон, на фоне сотен миллионов людей, обитающих в улье Тахинсекунд? Даже здесь, на самом низу официально обитаемой части улья, от людей не протолкнуться, что же наверху? Нет, со своим уставом в этот гнилой монастырь лучше не соваться. Рон просто сделает свои дела и вернется в свой простой и понятный под улей, подальше от надзора полиции, арбитров, жрецов, администрариума и прочих чиновничьих душонок. Почему-то вспомнилась война с серпорукими и взаимоотношения Рона с британской армией. Его же даже медалями награждали. Они лежат сейчас дома, как память родителям и родным. Хренов Тарквиний, пробормотал Рон в бессильной ярости, пробужденной воспоминаниями. Притаиться и вскрыть голову любому жителю здесь не получится, так как личной жизни у людей тут нет. В бараках они живут по 10-20 человек, санузлы общие, столовые общие, а у кого-то еще хуже, кровать делит 3-4 человека, у которых смены заканчиваются с интервалом в 8 часов. Вот что странно, сон тут выдают в полной мере, сколько положено, а остальное урезают. Воды людям дают строго отмеренное количество, еды тоже особо много не купишь на зарплату заводского рабочего. То есть все минимально до той степени, за которой человек может работать и не умирать слишком быстро. А человек ли, не являются ли мутанты больше людьми от того, что вольны распоряжаться своим временем и жизнью? Нет, они распоряжаются ими наихудшим образом, так как жрут с голодухи трупы, воюют между собой и цепляются за крохотные осколки нормальной жизни. Но у кого сейчас жизнь нормальная? У жителей нижних уровней? Точно нет. У жителей верхних уровней? Вот на это нужно будет посмотреть. Рон поднялся на десяток уровней вверх. Тут охраны между уровнями никакой, но гермоворота есть везде, что подчеркивает готовность администрации отказаться от любых уровней в случае чего. Рон все выше, а разницы совсем нет. Одинаково стриженные люди, одинаковая одежда, одинаковые выражения лиц. Здания, пусть и хаотично, но одинаковые. Полиция везде одна и та же, зеркальные шлемы не дают различать лица, но манеры и повадки выдают одну и ту же масть, хозяева жизни, вольготно устроившиеся на халтурку по охране покорного стада. Данные непроверенные, но Агин считал, что чем выше уровень, тем меньше забот у полиции. Арон подмечал банды или подобные им формирования, выдавали их особые отличительные знаки на одежде или татуировки, наличие условно безопасного оружия, такого как газовые ключи, отвертки и свинцовые трубы. Рону стало безумно интересно, чем они здесь промышляют, куда смотрит полиция и кто всем этим заправляет. Рон почесал затылок. Кто лучше полиции может знать, где кто находится? Никто. Пришлось развернуться и возвращаться обратно в атриум. В атриуме стояло государственное сооружение, построенная из заводского керамобетона, увенчанная гербом города Тахинсекунд. Шахтер, сжимающий в одной руке кирку, а в другой лазган, стоящий на фоне римской цифры 2. Рон предполагал, что Тахинсекунд когда-то давно был шахтерским городком, который решили сделать городом ульем. Может, все было иначе, но в образах памяти Агина не было никакой информации об этом. Ублюдок просто не интересовался историей родного города Улья. Хотя, глядя на то, как этот город обращается с мутантами, Агину это можно простить. Рон дождался, когда откроют парадную дверь и вошел вслед за парой копов, тащивших внутрь какого-то уже не дергающегося члена банды. У него вмятина в голове, он вряд ли даже имя свое назвать сможет. Внутри Рон оценил богатство обстановки. Портрет жирного мужика в мундире на стене, яркие лампы, деревянная мебель, шикует нонче полиция. Вообще-то, Рону плевать, на какие деньги это все делается, так как налогов он не платил и платить не собирается. По логике вещей, самый высокий кабинет, самый значимый. Так как здание было построено в стиле улья, пятиэтажная пирамида с одним единственным кабинетом на вершине, то Рон последовал логике и пошел на самый верх, рассчитывая встретить там самую большую шишку из полицейских. Так оно и оказалось. Сначала была приемная, где сидела сочная телесами секретарша, с наполовину аугментированной головой. Она что-то вбивала в кагитатор, параллельно разговаривая с кем-то по встроенному в голову вокс-передатчику. Ну или у нее была шизофрения и она говорила с голосом в голове. Мощная металлическая дверь в кабинет самого большого полицейского этого района была заперта. Рон не видел бесшумных способов проникнуть внутрь, поэтому решил подождать. Присев в углу, он уставился на секретаршу и принялся ждать. Секретарша болтала о всякой ерунде, сначала с подружкой, затем с каким-то бойфрендом, а затем с начальником. Начальник ее явно жарит, это было угадывалось по ее похотливому хихиканью на его шутки и становилось совсем очевидно, когда она пообещала завтра надеть особое белье для любимого шефа полиции. Момент настал через полтора часа, когда начальник всея районная полиция заказал чашечку рекафа 3 и чего-нибудь пожевать. Рон встал, размялся и встал у двери, требовательно глядя на секретаршу, которая не торопилась с рекафом, а продолжила трындеть с очередной подружайкой. Нервы Рона не выдержали, поэтому он невербальным локомотором приподнял стул секретарши на полдюйма над землей и резко отпустил. Секретарша струхнула, никак не врубаясь, что сейчас произошло. Затем, испуганно оглядев пространство вокруг, она опомнилась и начала заваривать рекав. Рон подошел и нюхнул дымящий напиток. Недурственно, особенно с учетом того, что Рон последнее время пил исключительно чистую воду и ел дерьмо из американского ИРП. Надо было английские брать, там были бисквиты и настоящая овсянка. Посетовал Рон, принюхиваясь к разогреваемой секретаршей снеди. Пахнет вкусно, так как пахнет грамотно прожаренным мясом со специями. У Рона заурчал желудок. Секретарша сказала по воксу. Рекав готов. Наконец, дверь в кабинет отворилась, Рон проскользнул внутрь, дождался, пока секретарша поставит поднос на стол и выйдет. Упитанный начальник полиции, одетый в черный мундир с некоторым количеством наград и большими звездами на погонах, с довольным видом принюхался к одуряющему запаху рекафа. «Ты как всегда бесподобна, Кагина», — поделился начальник впечатлениями по воксу. «Хай краткая на», — с размаху врезал ему с ноги в грудь Рон. Полицейский закашлялся, схватился за грудь, а Рон тем временем залез ему в голову. Как и в прошлый раз, начали мелькать образы, воспоминания, но теперь Рон понимал язык, на котором говорят действующие лица. Детство в зажиточной семье не последнего блюстителя правопорядка на 4 уровня ниже. Юность в специализированной школе для детей чиновников Улья. Молодость на улицах города, пресечение преступлений, крышевание банд, взятки, наркотики и очень много денег. Зрелость уже происходила здесь, на этом уровне, так как в молодости он умудрился взять за горло целую контрабандистскую сеть. Денег у Барлома Гаска очень много, но они все на депозитах в банках высоких уровней. И вот сейчас, начальник полиции района 11178, сидит и держится за грудь, так как у него сломана грудина. Рону было его совсем не жаль, так как объективно, даже по законам города Улья, ждет Барлома смертная казнь. Столько украсть, на такие вещи закрыть глаза. А сколько народу-то погибло? Рону было бы наплевать на Барлома, но внезапный перелом грудины вызовет подозрение. Поэтому, как подсказывает образ памяти Барлома, все можно подстроить как работу убийцы из официоз Ассасинорум. Да, как только что узнал Рон, есть здесь и такие. Барлом знал об этом из служебных документов, свидетельствовавших о том, что 258 лет назад верховный лорд города Улья был убит ассасином из неизвестного храма. Рон решил сыграть на этом. С помощью Диффинда нашинковал Барлома на кубики и разбросал по всему помещению. Работа выполнена. Тот упомянутый ассасин был творческим человеком, так как верховного лорда Улья он разорвал голыми руками, как и сотню его палатинских гвардейцев. А ведь палатинская гвардия этого лорда была оснащена силовыми доспехами. С ассасинами местными лучше вообще не связываться, подумал Рон, отхлебывая рекафа. Вкус необычный, но чем-то отдаленно, процентов на 15, напомнило ему обычный кофе. Непривычно. А вот мясо удалось. Шикарные граксовые медальоны, прожаренные превосходно, пролетели через пищевод Рона пули и врезались в желудок. То ли ирб был настолько плох, то ли Рон просто скучал по качественному мясу, но однозначно, это блюдо было лучшим, что он вообще ел в этом мире. Весь кабинет, кроме участка, где стоял Рон, был залит кровью начальника полиции. Рон нажал на кнопку открытия двери. Быстро выскользнув из кабинета, точнее даже пролевитировав себя над лужей крови, Рон направился вниз, на выход. В спину ему ударил вопль секретарши, но это уже не его проблема. Адреса всех маломальски значимых фигур уже были у Рона в голове. На заводе, в котором проводили большую часть своей жизни жители района 11178, безвылазно жил и трудился настоящий технопровидец, отвечающий за качество батареи для лазганов. Вот его-то Рон и собирался хлопнуть сегодня. Проникнуть на завод труда не составило, как и найти его. Обнаружить несложно, место с огромными вратами, куда стекаются все больше и больше рабочих. Технопровидец трудился на восьмом этаже завода, где располагалась его коморка-мастерская. Рон осторожно обходил рабочих, вагонетки с готовыми батареями, гидравлические телеги с ящиками, снующих туда-сюда сервиторов, все для того, чтобы добраться до восьмого этажа. Достигнув конечной цели, Рон наткнулся на запертую массивную дверь с символом Adeptus Mechanicus. Рон прислушался. Громко работали штамповочные станки, поэтому никто не расслышит небольшой и непродолжительный шум. «Алахомора», — произнес он тихо. За дверью застонал металл, сминаемый действием заклинания. Блокирующий механизм против его воли двигался обратно в исходные пазы, а там, где движение было невозможно, сминался и отводился в сторону. Прошли секунды с момента произнесения заклинания, а дверь уже была открыта. Рон толкнул тяжелую железяку, и она довольно легко отъехала в сторону. 0001 произнесло существо, внешним обликом напоминающее металлического человека-паука, облаченного в красную мантию с капюшоном. Кто посмел, Легилиминс? Раздался из ниоткуда ответ Рона. Детство, неразборчивые образы, которые были умышленно затерты технопровидцем Варламом Гендивалем за ненадобностью. Юность, монотонное зубрение массивов информации, сытная еда, теплые библиотеки, нарастающее презрение к собственной плоти. Молодость, там же, зрелость, на этом заводе и до настоящего времени. Огромные пласты информации врезались в сознание Рона, он из последних сил произнес «Petrificus totalum». В себя Рон приходил минут 20. Голова раскалывалась, из ушей текла кровь, как и из глаз. Диагностическое заклинание дало знать, что он получил легкие повреждения мозга, поэтому следовало поторопиться с исцелением. Вулнера санентур, в голове прояснилось. Стучащая боль в висках исчезла. Варлам, зачем тебе знать столько бесполезных молитв? Вопрос был сугубо риторический, так как свитковая невидимость заглушала любой звук, издаваемый Роном. Убивать технопровидца он не стал, так как смысла не было. Через пару недель Гендиваль будет считать, что это программный сбой его органической части, так как логического объяснения у него происходящему нет. Рон спокойно покинул завод, ловко маневрируя между работягами и сервиторами, спустился вниз на 10 уровней, пересек блокпост и бодро зашагал к себе домой. По пути, в том самом атриуме, где впервые появился Рон, встретился рейдерский отряд банды вешателей под командованием Нуса Трехполова. Рон пропустил 50 дурных голов мимо себя, а затем продолжил путь. У самого входа пришлось остановиться. Какие-то подонки сейчас сверлили бетон двери, явно собираясь проникнуть на суверенную территорию дома Уизли. Рону очень не понравилось, с каким остервенением и азартом ублюдки сверлили бетон. В утолщении тоннеля расселось около 40 бойцов, вооруженных хорошего состояния лазганами и облаченных в явно не самодельную броню. Морды, именно морды, боевиков мало походили на человеческие. Вытянутые носы, на манер крысиных, черные пуговки глаз, кожа как у обычных людей, но покрыта химическими ожогами и клочками шерсти. Это точно не люди, но когда-то были ими. В образах памяти полисмена есть информация, что в Подулье обитают целые устойчивые ответвления человеческой расы, которых в имперской классификации сгребли в две общие группы – мутанты и нелюди. Мутантов официальная позиция империума велит убивать беспощадно, а вот с нелюдью имеются опции. Кого-то из нелюдей используют в имперской гвардии, кого-то истребляют, а кому-то позволяют существовать. То, что видел Рон перед собой, нельзя однозначно относить к мутантам, так как здесь явно устойчивая генетическая мутация, обособившая этот вид в новую категорию нелюдей. Учитывая использование тяжелой строительной техники, эта нелюдь еще и весьма разумна, что очень редко встречается среди диких мутантов Подулья. Вполне возможно, это члены какой-то банды, состоящие исключительно из крысоподобных существ. Рон для себя решил, что надо избавляться от этих ублюдков, причем жестко, ибо координаты они знают, а значит сюда может прийти еще кто-то. Статистически допустимо было, что это мирные и добрые создания, но вооруженность и жажда добраться до имущества Рона вызывала у него стойкую неприязнь. «Редукта Максима», — взмахнул он палочкой. Солидный сгусток светящейся ультрафиолетом жидкости поглотил одного из крысочеловиков и забрызгал еще троих вокруг. «Редукта Максима», — под вопли пострадавших повторил Рон, направляя палочку в толпу. В толпе заклинание оказало эффект взорвавшейся бомбы, так как выжгло порядка 10 крысолюдей. Собственно, это и являлось бомбой, только кислотной. Рон выставил привязанную к телу версию щита противо перед собой и пошел вперед. Крысолюди поняли, что угроза невидима, обладает мощным силовым щитом и идет из тоннеля, поэтому открыли шквальный огонь просто в сторону Рона. Щит они тоже увидели, но лазеры оказались не способны его преодолеть. Рон же, пользуясь особенностью противо, беспрепятственно отстреливал головы крысолюдам из стаб-винтовки. Со спецбоеприпасом он разобрался, оказалось, что в патроне содержатся тысячи микроигл, которые с помощью специального центрового магнита формируют плотное облако, поражающее противника. Задумка гениальная, но бронепробиваемость оставляет желать лучшего, так как тяжелый бронежилет сил планетарной обороны Махари без особых проблем перенесет довольно большое количество подобных попаданий. Информация почерпнута из памяти полисмена Барлома. Существует еще броня имперской гвардии, так против нее стаб-боеприпасы вообще не эффективны. Крысолюды пытались бежать, но быстро поняли, что выхода нет. Отчаянно завопив, оставшиеся лавиной помчались на Рона, который перестал экономить боеприпасы, превратив их в кровавый фарш. Кардинально разобравшись с недобитками, Рон прошел сквозь окровавленные и изрядно загаженные внутренностями крысолюдей тоннель. Картина вышла наглядная, доступная для понимания, поэтому дополнительных украшений не потребовалось. Рон открыл дверь и вошел в цистерну. «И дым Отечества нам сладок и приятен». Вдохнув воздух цистерны, на русском процитировал Рон Грибоедова, которого читал давным-давно, в рамках изучения русского языка. «Стоп, дым!» Рон побежал к источнику дыма, которым служил недавно восстановленный станок. Станок этот оказался, как следовало из воспоминаний технопровидца, многофункциональным, совмещая в себе функции токарного, фрезеровочного, прессовочного, шлифовального, сверлильного и печатного станков. «Будущее уже наступило», — с улыбкой произнес Рон, тряпкой потушив тлеющую проводку, лежащую по соседству со станком. «Статическое электричество, мать его, возможности станка ограничены лишь воображением, на нем можно сделать очень много, были бы материалы». Рон очень удивился, что в Империуме практически не производят других станков, так как еще 20 тысяч лет назад обнаружили Ишака с чертежом этого станка и завели его как единый стандарт, с тех пор и производит только такие. В принципе, все, что доброму мастеру нужно, Тут есть, за более высокими технологиями следует ехать на Марс. Там, по слухам, которые только слышал Варлам, существуют станки, печатающие аж керамитом. Но керамит – несбыточная мечта Рона. Порошковая металлургия, по сравнению с производством керамита, жалкая возня дошколят в песочнице. Там такая база нужна, что можно не рассчитывать на мелкое производство Рона. Перспективным для производства бронирования считается адамантий, который в 5 раз прочнее, чем сталь, но прочность – это не все. На растяжение, вязкость, упругость и выносливость адамантия оставляет даже самую лучшую пласталь далеко сзади, гордо занимая позицию самого прочного материала империума человечества. Он очень дорогой, и из него изготовлена самая верхушка шпиля города Улья Тахинсекунд. Достать его в Подулье проще вернуться обратно в свой родной мир. Каждый грамм под учетом, так как адамантий, добавленный в пласталевый сплав, увеличивает характеристики полученного изделия многократно. Безумно дорогая штука, силовая броня, из которой обеспечивает носителю фактическую неуязвимость, если не подставляться под мельту, конечно же. Память Варлама открыла Рону целый мир технологии Империума, и это при том, что технопровидец знал далеко не все. Лазганы здесь считаются побочным производством, так как обладают высокой технологичностью производства, которое отлажено за прошедшие десятки тысяч лет. Основное производство города Тахинсекунд – боевая машина пехоты Химера. Являясь рабочей лошадкой имперской гвардии, Химера целиком занимает нишу БМП, не имея конкурентов. Конкурентов у нее нет не из-за архивыдающихся качеств, а исключительно потому, что эксплораторам еще не попадались из шака с альтернативными БМП. Пока Рон по дороге просматривал воспоминания технопровидца и с ужасом осознал, что ничего нового здесь не придумывают. Адептус Механикус – реально секта, которая собирает знания, но не развивает их, навеки закрывая их за толстыми стенами крепости Марса. Империум пробавляется новыми технологиями исключительно с помощью архиридких из шака и обнаружением новых миров, где старые колонии человечества сохранили крохи знаний и технологий. Коллапс. Медленное угасание Великой Империи. Рону было не жалко этих людей. Кто бы ни затащил человечество в эту черную дыру мракобесия и гиперрелигиозности, человечество не сопротивлялось. Мог бы Рон что-то изменить, как уже говорилось ранее, кто такой Рон против многих миллиардов и триллионов? Нет, он уготовил себе судьбу тайного обитателя Подулья, который собирает технологии, живя в свое удовольствие, постепенно собирая портал обратно. Ведь что может быть лучше дома, и дым Отечества нам сладок и приятен. Повторно процитировал Рон Грибоедова, беря толстую плиту пластали и устанавливая ее в фиксаторы станка. Глава 5. Успех измеряется в крови. Центральные уровни города Улья Тахинсекунд. Вижу. Произнесла Элиза Мартер, псайкер-гадалка, переворачивая карту Тара. На карте был обозначен рыцарь, в перевернутом положении. Еще. Гадалка перевернула еще одну карту, меч в перевернутом положении. Что все это значит? Спросил бывший ведущий инспектор полиции нижних уровней, Адастер Стилус. Выглядел он грозно, густые черные брови, желтовато-зеленые глаза, волевое лицо, грива черных волос, зачесанная назад, аугметика левой кисти и встроенный в висок вокс-передатчик. Одет он был в полицейский черный мундир с развитым пласталевым бронированием торса. «Это не ассасин», — ответила псайкер-гадалка, словно смотря прямо на Адастера. Выжженные глаза не могли смотреть, но у него создалось впечатление, что она смотрит на него изучающе. Затем она опустила взгляд обратно на карты. Секунду. Движение руки быстро перевернуло одну из карт. Звезда, и снова в перевернутом положении. Какой же он неудачник. Пробормотала Элиза. Мне даже немножко жаль его. О ком вы? С беспокойством спросила Дастер. Убийца полисмена Барлома. Ответила псайкер-гадалка с загадочной полуулыбкой. Судя по вашей улыбке, это еще не все, что вы можете сказать, уточнила Дастер. Не все, медленно кивнула Элиза, будто прислушиваясь к чему-то. Рыцарь символизирует агрессию, независимость, непредсказуемость. Это может значить благородные идеалы, а также убежденность в своей правоте. В перевернутом положении рыцарь предвещает очень неприятные новости, проблемы, скрытность, ненависть и крушение планов. Перевернутый меч значит, что новые проблемы или неприятности наложатся на старые. Саморазрушение, опасности, которые человек сам на себя навлекает, недостаточное умственное восприятие, неуверенность в себе, страх за будущее, препятствия, которые невозможно преодолеть, вместе с рыцарем это. Гадалка замолкла, предавшись раздумьям. Тишина длилась минут пять, пока Адастер не потерял терпение. «А что значит звезда?» – спросил он. «Пессимизм, неправильное расходование энергии, страх перед новым, нежелание изменять что-либо в жизни», – ответила Элиза. «По сравнению с первыми двумя, ерунда, вы можете его не искать, ему в ближайшее время будет очень и очень плохо, возможно даже летально плохо. Нет, я обязан найти виновника гибели предыдущего начальника полиции района», – возмутился Адастер. «Иначе как, это репутационный вопрос, ищите на самых верхних уровнях, Подулья», – улыбнулась, снова загадочно, Элиза. «Но готовьтесь к тому, что на пути вашим будут сложности, много сложностей и крови, очень много крови. Я отправлю лучшие штурмовые отряды и, если потребуется, отправлю запрос в Adeptus Arbitris, чтобы прочесать верхние уровни Подулья и найти подонка», – заверил псайкера гадалку Адастер. «Он не подонок», – покачала головой Элиза. «Он, его трудно понять, у него другой разум, знакомый, но другой. Он что, не человек, мутант?» Адастер догадывался, что человек не способен на такое. «Он человек больше, чем мы с тобой. Карты так говорят, точнее, не человек, нет, больше, чем человек». В комнате резко похолодало, а гадалка словно заторопилась. «Не знаю, что это значит, его будущее очень туманно, а поступки крайне непредсказуемы. Но теперь ты знаешь, где он сейчас. Возьми самые лучшие ауспексы, скорее всего подойдут военные». «Да, военных ауспексов будет достаточно. На сегодня все. Значит, Подулей», — произнес Адастер с предвкушением, выйдя из обители псайкера гадалки. «Я найду тебя, отродье Подулья. Цистерна в Подулье. Частная собственность Рона Уизли». Рон лихорадочно вбил последний бетонный блок в появившееся отверстие. «Сколько там крысолюдей?» «Тысячи, десятки тысяч». Кровавое месиво, которое он демонстративно оставил от первых крысолюдов, самый глупый поступок, который он только совершал. Лучше было бы очистить все и тихо сидеть на заднице ровно. Тысячи крысолюдов сейчас щемились к нему в цистерну, только успевая выставлять щиты, расстреливать безумно орущую орду безоружных тварей, а затем латать пробоины. Рон осознал, что ему следует уходить. Крысолюди не кончаются, он уничтожил их уже около тысячи, а напор не ослабевает. Они бурят десятки отверстий в стенах цистерны одновременно, врываясь внутрь лавинами. Рон пытался уничтожать буровые установки, но не успевал застигнуть бурильщиков до их ухода, так как полметра бетона крысолюды пробивают ручным методом. В перерывах между волнами, Рон лихорадочно накладывал чары расширения пространства на серый рюкзак. Действие будет одноразовым, поэтому объема там много. Во всяком случае, пара станков и несколько наборов инструментов влезет. Инструменты Рон изготовил на станке, выудив их чертежи из образов памяти технопровидца. На свалке было очень много ресурсов, поэтому найти ингредиенты для принтера станка труда не составило. Рону казалось, что этот многофункциональный станок – лучшее, что сделал Империум, но он знал, что это далеко не так. Лучшее надежно хранится на Марсе. Время передышки закончилось. Крысолюди синхронно вскрыли около 20 отверстий в цистерне и посыпались вниз. Рон использовал щит противомаксима, обеспечив себе круговую защиту и время на подготовку заклинания. Авада Кедавра. Длинный изумрудно-зеленый луч был пролонгирован в действии, выжигая на своем пути любую органику, но только органику. Заклинание получилось просто прекрасным. Пока есть намерение убивать, луч не ослабнет. У Рона это намерение было. Сбив основную концентрацию прорвавшихся крысолюдов, Рон прекратил подачу энергии на заклинание и пронаблюдал перед собой многочисленные остатки тел. Кто-то из крысолюдей уцелел по пояс, кто-то просто лишился головы. Все зависело от угла и высоты положения, когда они попадали под луч. Плоть в месте обрубания была покрыта неким изумрудно-зеленым налетом, что являлось постэффектом заклинания. Жестокое оружие, которое можно остановить обычной броней. Бронированные крысолюди лишались конечностей, голов, но покрытые броней участки тел оставались невредимы. Эффективное заклинание, но странное. Крысолюды не проявляли тупость стайных животных, какую от них ждешь. Они предварительно накапливались в темноте самодельных тоннелей, делая ставку на массовость атаки. Рон впихнул обратно вывалившуюся бетонную затычку заклинанием «Локомотор». Затычки малоэффективно. Инсендия Максима. Направил Рон заклинание в одну из дыр в стене. Мощный сгусток плазмы влетел во тьму тоннеля и взорвался. Рон был уверен, что пламя пронеслось очень далеко вглубь, но эти результаты можно улучшить. Следующий плазмобалрон отправил в ближайшую дыру, но сразу после этого затворил ее куском кровли разобранной хибары. Пласталь расплавилась и стекла на пол цистерны, но свою задачу выполнила. Пламя имело только одну точку выхода и пронеслось по тоннелю крысолюдей настолько, насколько только могла. Рон решил обработать так все самодельные тоннели крысолюдей. На третьей итерации из оставшихся отверстий снова поперли крысолюди. Сотни за спиной, Рон позволил им приблизиться и, взяв локомотором фонарный столб из пластали, одним взмахом очистил все пространство вокруг себя, сжигая вторженцев новой авадой кедоврой, взрывая их, сжигая. Рон совершенно не следил за временем. У него была надежда, что крысолюди закончатся и он сможет остаться в ставшей такой родной цистерне, но они все не кончались, это было верно час назад, верно и через 3 часа. Напор не ослабевал, а Рон уже начал уставать. Щит держался, а вот боеприпасы к стаб-винтовке уже закончились, из-за чего ее пришлось выбросить. На замену стаб-винтовки пришел модернизированный лазган. Рон соорудил на станке специальный лоток для 5 батарей, который облегчил кельтскими чарами. Теперь на перезарядку тратится намного меньше времени, пусть и слегка неудобно, когда справа от винтовки торчит лоток с остальными 4 батареями. Рон стрелял только тогда, когда сил на колдовство почти не оставалось. Особенность магии Рона такова, что он не может устать и стать полностью небоеспособным на многие часы. Это как с бегом. Если долго бежать и устать до полусмерти, кажется, что уже не пробежишь и 100 метров, но если передохнуть пару минут, то эти 100 метров преодолеешь шутя. В магии Рона та же ерунда, если непрерывно жечь, то несомненно устанешь и не сможешь и заклинания выдать, но если передохнуть на пару магазинов лазгана, то можно недолго продолжать жечь. Цистерна провоняла кровью, жженной плотью, тухлятиной от тел крысолюдей, непонятным запахом, создаваемым авадой кедоврой. На этом фоне запах пота Рона практически не выделялся, а ведь он вспотел как собака в корейском ресторане. Снова затишье. Рон поднялся с колена и утащил себя в дом. Зачаровав рюкзак, он пошел к станку. Расширив зев рюкзака до невообразимой ширины, он отлевитировал туда заранее обесточенный станок. В боковые отделения полетели батареи к лазгану, всякие полезные инструменты, батончики из трупного праха, более или менее полезные материалы и прочие мелочи, которые теоретически будет сложно найти на новом месте. Но главное, что Рон никогда бы не забыл, это собственноручно созданный зарядник для батареи лазгана, устройство, которое конденсирует энергию молний. Технопровидец Варлам, очень осведомленный механик, разбирающийся во многих сферах. Снова волна крысолюдов. Рон выскочил из дома и снова наложил на себя противомаксима. В золотистую полусферу начали врезаться дротики и пули. Значит, снова боевое подразделение крысолюдей. Они уже около 3-4 тысяч потеряли. С все возрастающим беспокойством думал Рон. Сколько их вообще, если это для них не потери? Рону было с чем сравнивать. Даже серпорукие, если чувствовали, что атака не приносит ожидаемого результата, меняли тактику, а здесь что-то другое. Когда очередная волна алчущих рановской крови крысолюдей была аннигилирована серией из 3 заклинаний инсендиа Максима, Рон снова вернулся в дом и закончил упаковку рюкзака. Можно уходить. Свиток на грудь. Чары активации. Вот теперь он в безопасности. Стрелять больше нельзя, так как вспышки лазгана выдадут Рона надежнее неонового указателя над головой. Заклинание с визуальными эффектами тоже не подходит, по тем же причинам. «Локомотор», — произнес Рон, поднимая в воздух груду пласталевого лома, собранного в огромный мусорный бак. Высыпав содержимое на головы ищущих его крысолюдей, он самим баком начал собирать крысолюдей и с силой швырять их в стены цистерны. По мере продвижения к выходу, у стен скапливались горки изломанных тел крысолюдей. Достигнув выхода, Рон с сожалением посмотрел на свой так и не обжитый дом, тяжело вздохнул и зашагал дальше по тоннелю, прочь от только-только осваивавшейся затворнической зоны комфорта. Крысолюди за спиной недоуменно и яростно шипели, орали что-то, мечась по цистерне в поисках Рона. На этот раз Рон решил выбрать неизвестные ему тоннели, чтобы найти какой-нибудь закуток и передохнуть несколько часов. Пропуская мимо себя крупные группы крысолюдей, все продолжающие убывать в стороны бывшего рановского суверенного логова, Рон шел вперед. Тоннели пропахли невыносимой вонью крысолюдей, часами тут шаставших. Рон вышел в неизвестный атриум, такой же загаженный, как и предыдущие, какие он видел на этом же уровне Подулья. Здесь явно кто-то когда-то давно пытался жить, но безуспешно, кругом обгрызенные и переломанные человеческие кости, совсем уж бесполезные куски металла, пластик, грязь, граффити, засохшее дерьмо. Созерцая постиндустриальный коллапс и запустение, Рон чуть не пропустил залп из хот-шот лазганов, который должен был ударить его в спину. Интуиция ли, или провидение, или слух зафиксировал какой-то шум за спиной, но в последний момент Рон что-то почувствовал и наложил себе за спину невербальный щит противо. В щит врезались интенсивные красные лучи, но, преодолев бесполочковый щит, отклонились и вместо прожигания Рона насквозь, очень больно поразили его в правую ногу, левую руку и обожгли левую щеку. Рон упал на пол и выхватил палочку. «Противо Максима!» – выкрикнул он, выполняя вертикальное движение палочкой. Щит закрыл его полусферой, давая защиту, но в то же время полностью раскрывая его положение. Впрочем, для неизвестного противника оно и так не было большим секретом, раз они собирались так ловко его прикончить. Рон всмотрелся в своих новых врагов. Противники все как один были облачены в темно-синие закрытые бронескафандры и вооружены хот-шот лазганами. Помимо лазеров, у них с собой были тяжелые дубинки, щиты и много гранат различного назначения. Рон опознал фраг-гранаты, фотонные гранаты, а также некоторое количество газовых. «Никто не уйдет от правосудия», — громким и сочным басом сообщил Рону один из этих представителей Адептус Арбитрис в городе Ульетахинсекунд. Инсиндиа Максима выпустил в его сторону сгусток плазмы Рон. Арбитры разбежались по укрытиям, открыв огонь по Рону, но единственный говорун Арбитрис прямого столкновения с плазмой не избежал. Яркий взрыв. Рон ожидал увидеть обугленный труп, запеченный в бронескафандре, но вопреки всем предпосылкам, арбитр мало того, что уцелел, так еще и попытался открыть огонь из хот-шот лазгана. Но тут удача отвернулась от него, так как узлы в целом надежного оружия не перенесли экстремальных температур. Броня его тоже пострадала, так как пламя расплавило некоторые сервоприводы, из-за чего арбитр не смог своевременно укрыться за колонной. В рамках долей секунды Рон сообразил, что броня у арбитра уже не та, поэтому бросил палочку в футляр и поднял лазган, тут же разрядив его арбитру прямо в грудь. Как Рон и полагал, свойства брони упали достаточно, чтобы сделать ее уязвимой для обычного лазера. Серия вспышек поразила кирасу, проделав в ней раскаленные отверстия. Арбитр упал замертво. Рон, после всплывших сведений о последствиях убийства арбитра, полученных из образов памяти полисмена Барлома, резко развернулся и побежал прочь, чтобы принудить остальных арбитров к погоне. «Буду погибать ярко», — решил для себя Рон. Нет, он надеялся выпутаться из этой ситуации, но шансы на то понижались с каждой минутой. Арбитры видят его с помощью продвинутых ауспиксов, для которых маскировка самыми мощными дезиллюминационными чарами не преграда. Рона неприятно удивила техническая оснащенность этих хранителей правопорядка. Про продвинутые ауспиксы он знал из памяти технопровидца Варлама, который не имел никакого отношения к Адептус Арбитрис, но в целом был в курсе их оснащения. А последствия убийства арбитра грозили Рону огромными проблемами. Если сейчас городу Улью в целом наплевать на его существование, то после этого несчастного для Рона случая, вполне может быть объявлен карантин уровня, до самой поимки и уничтожения злоумышленника, то бишь Рона. Причем заблокируют не просто все гермоворота, а активируют протокол тотальной блокады, когда стены дополнительно усиливаются пластолебетоном, как в случае вторжения тиранидов. «Что за, сука, тираниды?» – удивленно спросил себя Рон, сделав себе зарубку на будущее, чтобы тщательно обдумать всплывшие образы из памяти технопровидца. Если будущее вообще наступит, Рон продолжил бежать. Арбитры степень угрозы уже установили, скорее всего уже доложив на базу, что злоумышленник – псайкер средней степени угрозы, а также вооружен лучевым оружием. Свернув в одно из миллионов ответвлений технических тоннелей, Рон возвел за собой стационарный щит противо. Надежды на то, что эти ребята долго задержатся на щите, не приходилось, но какое-то время это выиграет. В идеале, следует убить всех арбитров, но Рон давал себе отчет, что убил первого скорее от неожиданности и неизвестного арбитрам потенциала. С каждым ударом они будут знать о нем все больше, а ввиду более высокой реакции и живучести, вкупе с огромным опытом стычек в тоннелях города Улья, в конце концов есть шанс банально проиграть. Эта война, надо удивлять, подумал Рон, накладывая дезиллюминационные чары на участок трубы, через который только что перепрыгнул. Затаившись за толщей бетона, он выжидал арбитров. Когда первый из арбитров, явно настроивший ауспикс конкретно на Рона, оступился и упал головой вперед, Рон наложил на себя щит противо и разрядил батарею лазгана в череп арбитру, на глазах ошалевших от такой наглости остальных членов отряда. Рон также, пока ничем не рискует, попытался локомотором выдернуть кого-нибудь из арбитров поближе к себе, но правила из родного мира действовали и здесь. Рон задумался на долю секунды. Мобиликорпус. Навел он палочку на палящую по щиту арбитра женщину. Сработало, но в точности как и в родном мире. Ну или были какие-то отличия, но недовольный Рон их не заметил. Медленно взлетевшая чуть вверх арбитр схватилась за потолочную трубу и вышла из-под контролирующего диапазона заклинания. Дерьмо, подумал Рон, обратив внимание на трубу. О коммуникации хуя можно не переживать, если слишком серьезная труба, то отправит ремонтников и починит. Локомотор, указал Рон на участок трубы и выдернул его. На арбитров, с успехом разрушающих щит, полились нечистоты, а в самого ближнего со всего маху ударилась косо сломанным острием труба. Пробития не было, но Рон рассчитывал для начала вывести их из строя, а потом только убить. Не помешает память парочки арбитров, чтобы иметь представление о противодействии им в будущем. Но с уничтожением щита, арбитры зачем-то развернули пласталевые щиты и швырнули пару каких-то гранат, которых Рон на их поясах не видел. Память Варлама отреагировала образом плазменных гранат. Рон успел перехватить и отправить назад только одну, а вот вторая упала в опасной близости, из-за чего Рон поставил еще один щит перед собой и упал ногами к гранате. Муштра в его величество сухопутных войсках была на высоте, Рон сработал практически по нормативу. Адептус Арбитрис 4 арбитра, Рональд Билиус Уизли 1 нога. Светло-голубая вспышка испепелила щит, несколько потеряв в мощности, но все же смогла отжечь Рону левую ногу до самого колена. У арбитров же граната взорвалась прямо под ногами, пусть один из них и успел отбить ее щитом в сторону, но Рон-то до сих пор держал заклинание под контролем, из-за чего граната как ни в чем не бывало продолжила свой полет в строго назначенную точку. Языка взять не получилось, но Рон был рад, что вообще выжил. Насколько было известно из не очень достоверных источников в виде памяти полисмена и технопровидца, далеко не все псайкеры способны на такие вещи, которые тут проворачивает Рон. Технопровидец откуда-то знал, что псайкеры, конечно, могут манипулировать маленькими предметами при помощи точного телекинеза, но для этого нужно время на концентрацию и некоторое отвлечение от всех текущих дел, что практически невозможно в бою. Арбитры просто не ожидали, что средней силы псайкер вообще на такое способен. Рон чувствовал себя странно. Тело еще не успело отреагировать на потерю конечности, поэтому боли пока не было. Кровь уже начала течь, хоть и плазма прижгла большую часть площади ранения. Вот организм начал реагировать, проверяя состояние левой ноги путем прогона по ней сигналов, которые прерывались внезапно в месте ранения, обратно отправляя отсчет о повреждении, боль. «А-а-а!» – заорал Рон, зачем-то начав отползать от места подрыва гранаты. Вытащив палочку, он лихорадочно начал проводить процедуры обезболивания и остановки крови. «Вулнера санентур!» – навел он палочку на поврежденную конечность. Вопреки отчаянным надеждам, восстановление конечности не началось. Самостоятельно начала формироваться культя и кость принялась медленно зарастать плотью. В отчаянном вопле Рона смешался страх, боль, ненависть, самый грязный мат, паника и отчаяние. После стабилизации ранения, Рон пополз к останкам арбитров. Один из них даже был еще жив, пусть и лишился большей части конечности и половины торса. Рон со остервенением содрал с его головы шлем и ненавидящим взглядом уставился ему прямо в глаза. «Не уйдешь», — произнес арбитр и захрипел предсмертным хрипом. «Я с тобой еще не закончил», — покачал головой Рон и наложил на арбитра диагностическое заклинание. По результатам исследования было установлено, что шансы на выживание арбитра стремятся к нулю, но минут на 20 его в этом мире удержать еще возможно. Рон наложил на умирающего стража правопорядка комплексное заклинание кратковременной имитации всего набора органов, затем провел очистку его дыхательных путей от крови, а следом и обезболил весь организм. Все это бесполезно, если собираешься спасти жизнь, но Рон и не преследовал подобной цели. Когда арбитр удивленно открыл глаза и собирался что-то спросить, Рон навел палочку прямо ему в лоб. Легилиминс. Детство. Осознанным оно началось у Дитрика Асгилуса в 5 лет, когда ему сообщили, что родители погибли на отдаленной планете, храбро сражаясь с хаоситами. «Что за, нахрен, хаоситы?» — подумал Рон в промежутке между образами. «Юность, схолопрогениум, жесткая, больше жестокая дисциплина, суровые наказания, изнурительные тренировки и обучение имперскому кредо». Дитрик старался соответствовать своим героическим родителям, которые погибли в один миг, подорвав вместе с реактором танка Лиманрус не менее 50 хаоситов. Молодость. Молодой арбитр на службе императору. Суровые суды, беспрецедентная результативность, исключительная преданность к делу. Зрелость. Несчастливая любовь, предательство, моральный надлом, частичная непригодность к руководящим должностям. Перевод в боевое звено арбитров. Ничего актуального Рон не узнал, так как в этой вселенной Лиги Лиминс почему-то практически не затрагивает кратковременной памяти, всецело работая с долговременной. Вот если бы арбитр успел поспать после брифинга о враге Империума. Но актуальное все же кое-что было. Не все преступники заслуживают смерти здесь и сейчас, кое-кто может и послужить осведомителем или наживкой для крупной рыбы. На средних уровнях, где и работают в основном арбитры, имеется целый десяток подпольных медицинских учреждений, где любой, даже отъявленный преступник, может получить надлежащую медицинскую помощь.